Танго утраченных грез. Застывший аромат камелий заворожил покой ночной. Кто вы такой? И как посмели столь вероломным быть со мной? Вдыхала шепот ваш бессвязный с кружением легким головы? Не вы ль в любви клялись мне разве? Потом оставили. Не вы? Это танго утраченных грез, я танцую одна. В тусклом свете невидимых звезд ночь плывет так нежна. Мне лишь гость ей побыть довелось на балу у любви. Только танго утраченных грез я танцую, увы. Нет, вы не будете счастливым, но жалость к вам гоню я прочь. Кто вы такой, и как могли вы забыть ту огненную ночь? Обрывки ваших слов прощальных разносят эхо в тишине. Но грезы новых обещаний теперь вы дарите не мне.